Свойств азота содержащих веществ Каспийской кильки. Вечерняя Москва, 9 сентября 1971. Исследование процесса сгребания поперечными граблями свежескошенных и провяленных трав с целью создания более совершенного грабельного аппарата. Вечерняя Москва, 3 мая 1958. Кормовые условия и питание зайца-беляка в Якутии в связи с динамикой его численности. Вечерняя Москва, 21 октября 1958. Корабельный коллектив и его роль в воспитании высокой дисциплинированности матросов и старшин срочной службы. Вечерняя Москва, 2 июня 1969. Влияние методов обработки на точность размеров и форму края борта мужского пиджака. Вечерняя Москва, 15 мая 1959. Об авторе. Никита Владимирович Богословский родился 22 мая 1913 года в Санкт-Петербурге. 27-28 год Богословский берет уроки у композитора Глазунова, ученика Римского-Корсакова. 1929 год Богословский поступает в Ленинградский центральный музыкальный техникум. Поставлены две его музыкальные комедии. 30-е годы Богословский, вольнослушатель Ленинградской консерватории, пишет музыку к фильмам, музыкальные комедии. В 1942-1944 году Богословский служил в единственной за всю историю войн должности композитора Карельского фронта. 43-й год выходят фильмы с музыкой Богословского «Два бойца», песни «Темная ночь», «Шаланды полные кефали» и «Александр Пархоменко. Ты ждешь ли завета». 68-й Богословскому присвоено звание «Заслуженный деятель искусств», 73-й народный артист РСФСР, 83-й народный артист СССР. 93-й открыта «Малая планета» номер 3710, Богословский. Имя присвоено Институтом теоретической астрономии Академии наук Российской Федерации. 98-й. Открыта «Звезда» Никита Богословский на площади звезд в Москве. Богословский написал более 300 песен, музыку к 119 фильмам, 80 спектаклям, 8 симфоний, 3 оперы. Вышли в свет 7 книг Богословского, среди них «Интересное кино», «Повесть Гипербола», «Завещание Глинки», «Плутовской роман», «Заметки на полях шляпы» и кое-что еще, издательство «Вагриус», 1997 год.